30, пиздец, лучше убийца. Дедлайн настал, бега, когда я верил в небылицу. Искал возможности подняться, but no hit soon. Все, что оставалось, это мерить то, что не к лицу. Пока сверстники тянули одеяло на себя, я пускал по ветру, отрицая деньги и любовь, думая, что счастья вовсе нет тут. Хотев стать героем, бросался в самое пекло, думал, что страдания будут поднимать меня наверх, друг. Но завтрашний день не настал, оказалось, это блеф. Ну, меня успокоит только то, что я рискнул. 2013-го, когда я дембельнулся, бегал курьером, чудом поступил в универ. Работал в охране в том же универе, был отпизжен жестко в метро, но сказал в лицо то, что вызывало жжение. Один раз появился на сцене в прямом эфире на Москве 24, но вряд ли кто-то оценит. Жизнь — это что называется ради денег. Но когда я в Сбере получил свой первый миллион, я не стал счастливее даже на миг. Моя мечта получить признание заставила увеличить ценник. А теперь, когда запал выгорел, я задаюсь вопросом, оправдана ли цель. И раньше я всегда знал, зачем это нужно. Энтузиазм давал запал бороться против чуждого, но навигатор сбился, я устал и стал заблудшим. Я жил завтра, но не жил сегодня, так мне было лучше, прущим. Кто-то создавал семью, кто-то в офисе прошел по пищевой цепочке, кто-то вкладывал лавэ, чтобы получить от рэпа профит, кто-то получил вид на халяву, его точно. Кто-то вложил в ипотеку, и теперь его житуха срочно. Кому помогли родители, может, тот не парится о том, что сказано мной тут, хотя вовсе не прочь он. Пока мой папа, бля, писал заявы, чтоб меня закрыли, я же понял, что такое ценность отца, it's so really. Пока родственники говорили, что ничего не выйдет, я воспринял это в дар, но SBD, SBD. Теперь все это стало мне неважным. Я был наивен, как сейчас, и входил в реку дважды. Все блажь, но уверен, этот путь проходит каждый. Но страх за то, что будет дальше, станет лишь и ярче однажды. Теперь мне недостаточно просто зачитать куплет, чтобы все расставить на места. Я вижу пустоту, и так обидно мне. За что же я боролся, пока остальные просто плыли по течению вдалеке? Оказалось неликвидным, я застрял в прошлом с быдлом. Будущее теперь не сытно, все ничтожно, нарочито, без перспективы сбыта. Оказалось болью взрыто и счастливым позже бытом. Может быть только богатый пидор. Деньги победили, нищий повержен. А как же тот же пресловутый стержень, как прежде? Моя мечта разбилась на осколки в той надежде, что прочило величие, оно пришло к невеждам. Мне наставало 30, пиздец, лучше убиться. Дедлайн настал, бега, когда я верил в небылицу. Искал возможности подняться, but no hit soon. Все, что оставалось, это мерить то, что не к лицу.